Глава вторая. Каждому по вере. Исследование религиозных определений счастья. Как вы думаете, религии помогают становиться счастливыми? Недаром у них такое количество адептов. Очень многие люди ищут счастье в религии, в вере. На наш взгляд, основная причина этого в необходимости поддержки для любого человека. Нам нужна моральная опора, своего рода якорь в меняющемся мире. Давно уже известно, что человеку необходимо верить. Глобальная цель в нашей жизни делает нас более счастливыми. Вспомните историю. Идолы во времена язычества. С ними беседовали, им поклонялись, к ним обращались с просьбами. Христианство. Массы верующих жаждали Царства Небесного. В нашей стране социализм. Цель – светлое будущее. Средства практически те же, что и в религии. Действуйте, идите вперед к поставленной перед вами цели. Без веры человек – ничто. Каждому из нас нужна опора, поддержка извне. К сожалению, большинство из нас пока не научилось искать эту опору, своего рода стержень в себе самих. И религия идет на помощь. Как вы думаете, почему в последние годы все больше становится эзотерических, мистических учений? Все больше всякого рода сект и альтернативных церквей? Да потому что все это пользуется спросом. Мистика во все времена была средством отвлечения от нестабильной жизни, попыткой найти опору в чудесах и явлениях, оторванных от объективной реальности. Но как же вера может помочь нам быть счастливыми? Реально ли это? Мы то, во что мы верим? Делает ли вера счастливым? Что такое счастье в религии? Люди – существа, которым порой необходима поддержка свыше. Наверное, каждый из нас в критический момент жизни обращался к высшим силам. Даже если вы считаете себя атеистом, агностиком или вообще не задумываетесь о вере и религии, в сложные ситуации обращаетесь к богам. И даже то, что многие из нас при любой неожиданности восклицают «Боже мой», уже свидетельствует о важности аспекта религии в нашей жизни. Вера в высшие силы в чем-то дарит нам спокойствие, помогает смириться с кажущейся несправедливостью объективной реальности, помогает пройти через трудности, и это вряд ли можно отрицать. Но делает ли она нас счастливыми? Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Адепты какой-либо религии не представляют без нее своего существования. Для служителей церкви смысл жизни и счастье в служении высшим силам. Но что такое счастье в религии? Христианство – одна из наиболее масштабных религий в мире. В христианстве под счастьем подразумевается прежде всего смирение с данными обстоятельствами. Если вы смирились, живете по Божьим законам, то войдете в Царство Небесное, прикоснетесь к Божьей благодати и получите огромный кусок счастья. Но потом, сейчас же терпите. В исламе счастье рассматривается примерно с тех же позиций. В жизни смертной вы к счастью можете не стремиться. Живите по воле богов, и после смерти получите огромное, неизмеримое счастье. Буддизм уже рассматривает счастье и при жизни. В одном из известных трудов Будда указывает факторы счастья. Приложение усилия, хорошие друзья, осторожность, сбалансированные средства к существованию. В следующей жизни вы будете счастливы, если обладаете верой в три драгоценности – нравственность, милосердие, мудрость. По большому счету, все религии сходятся в одном – живи в этом мире, по воле богов, и ты будешь счастлив. И вопрос в правильности такого подхода можно рассматривать бесконечно. С уверенностью можно сказать одно. Человек, который во что-то верит, более устойчив в этой жизни. Ему проще жить, справляться с трудностями. У него есть поддержка свыше. И в чем-то он, безусловно, счастливее неверующих собратьев. С другой стороны, даже заявляющие об отсутствии веры в глубине души во что-то доверят. Такова особенность нашей психики. Мы не можем жить просто так. Нам нужно стремиться не только к материальным достижениям, но и к духовным ценностям. А духовное во все времена было под покровительством религии. Вера и удовлетворенность жизнью. Между прочим, вера — это ваша сила. Адепты какой бы то ни было религии всегда более счастливы, нежели те, кто называет себя атеистом или агностиком. Причем, чем глубже человек верит, тем больше счастья для себя он находит в своих религиозных чувствах. Это очень легко объяснить. Человек – существо социальное. И если нас, помимо совместного существования, объединяет вера, нам есть с кем общаться. У нас общие интересы. Плюс к этому еще и защита свыше. В моменты сомнений и трудностей мы можем отправиться в храм и поделиться своими бедами с богами. Искренняя и истинная вера, безусловно, в жизни помогает. В нашей стране многие придерживаются православия. Причем далеко не каждый из нас знает заповеди или читал Библию. Но это нисколько вам не помешает обратиться к Богу. Вообще храм любой религии – место энергетически насыщенное. И значит, вы вполне можете воспользоваться практически любой конфессией для достижения душевного равновесия, для получения удовлетворения от жизни. С помощью церкви вы можете приблизиться к счастью. Каким образом? Верующий искренний человек, отправляясь в церковь на службу или причастие, получает огромный заряд энергии. Вокруг него такие же, как он наслаждается Божьей благодатью, на какое-то время отпускает все свои проблемы, перекладывает на плечи служителей Бога свои трудности и становится более счастливым. И вы тоже можете воспользоваться этим способом достижения счастья. Сходите в храм, обратитесь к Богу со своими проблемами. Даже если веры особой нет, это произведет чисто психологический эффект. Как известно, когда мы делимся своими бедами, они становятся легче. Вот и расскажите о своих сложностях. Вы почувствуете, насколько проще стало жить.